Глава 10. На 7-й год в Москве Хубер спросил Наталью, может ли он как-нибудь пойти с нею к вечерне. Наталья, как и прежде, посещала квартирную церковь. С тех пор они всегда ходили на богослужение вместе. Хубер почти не удивился, увидев среди молящихся одного из своих новых сотрудников. Сам он не молился, но и не изучал происходящее в Чуже. Он прислушивался к себе. Здесь ничто не избавляло его от самого себя. Ему было 65, и он вел учет голосам, которые когда-либо в нем звучали. Их было не так уж много. Глуши всех голоса радости, тщеславия, страсти, пронзительнее, обиды, тоски, нежности. Голос вражды никогда не повышался настолько, чтобы перекрыть все прочие, но самый мощный голос Хуберу не удалось идентифицировать. Тот, который предвещал самое важное, а самым важным было то, что Хаас Хубер делал, работая ради земли. Этот голос звучал во время работы и еще среди гор всегда. Каждый голос был относительно прав в минуту своего звучания, относительно независим от других голосов, от самого Хааса Хубера и даже от внешних обстоятельств. И сам Хаас Хубер был относителен в каждом из этих голосов, частичен и обусловлен. Обусловлен столь многим, что эти условия разнесли бы его по крупицам, и пришлось бы говорить об условиях, а не о нем. Но в том-то и суть, что все вместе они не слагали его, так же, как не слагали его Хаас и Хубер. Все голоса были им, но он, разрозненный в них, не был ими. Потому он их и слышал, потому и знал об относительности себя в них, что они звучали на фоне абсолютного, которое не имело голоса. Его нельзя было услышать. Его надо было просто иметь в виду, чтобы на этом фоне каждый голос звучал в своей чистоте и относительности. Надо было просто иметь в виду то, чего тебе не дано услышать. Большего Хаас Хубер не мог. Он не мог сделать так, чтобы не было чешских партизан со связанными за спиной руками, с головами без лиц, из одних затылков и его парабеллума. Чтобы были Вальтраут и Антон, и Наталья, и Тоня. Он давно не жалел о погибших братьях, об обеих войнах, об Уране и об СС. Все важное, когда-либо прошедшее через него, было относительно, включая даже самое важное — работу с землей, включая и саму землю, будь то Германия, Сибирь, Россия, Лавразия, Пангея. В теле земли таилось ее время. Ее тело и было вещественным, зримым и осязаемым временем. Не было ничего прочнее, основательнее и изменчивее ее, ничего менее человеческого и ничего более близкого человеку. Ее реальность самая живая, самая осязаемая и грузная, но и самая относительная, отражалась в его относительной реальности. И если человек не хотел быть одиноким, он должен был работать с землей. И если хотел одиночества, он должен был работать с землей. Но и голос одиночества, мощнейший из голосов, наконец-то опознанный Хубером, звучал всегда на фоне безмолвия. 1989. Антонина всегда входила в палату молча и, только сев на стул возле койки матери, здоровалась, словно хотела, чтобы приветствия не слышал больше никто. Но в этот раз она села и молчала. И мать тоже не поздоровалась, но казалось, будто она весь день смотрела на дверь, в которую должна была войти Антонина. «Я прочитала, мама». Дальше следовали заготовленные фразы. «Спасибо, что решилась все открыть. Спустя столько лет. Все равно вы мои родители». «Прости, что так в письме. Сначала я хотела, чтобы ты нашла когда-нибудь. Потом. Но когда я оказалась здесь, когда я поняла, что скоро... Я не могла уйти, пока ты не узнаешь. Как бы я предстала перед Господом, бросив тебя один на один? Твой папа взял с меня клятву, что я не расскажу тебе, пока он жив. А после того, как он отошел, я же видела, как тебе его не хватает. Разве могла я тебе сказать, что он тебе не родной?» От слез голос матери почти превратился в писк. «Он мне родной», — сказала Антонина и улыбнулась себе. Столько лет я откладывала постриг, чтобы не навлечь неприятности на тебя, на твоего папу. Если бы вдруг кто донёс. Теперь я могу постричься даже не тайно. Я могла бы поселиться в монастыре. Но сейчас я уже не хочу. Знаешь, мать усмехнулась. Мне всё казалось, что я живу не свою жизнь. Что это чужой подарок, который мне дали на время, пока. А сейчас я знаю, что эта-то жизнь и была моей. Поэтому и не хочу постригаться. Такая жизнь недостойна того, чтобы принести её Господу. Я жила не по-христиански. Я жила не по-христиански. После этого она отвернулась к стене и не произнесла уже ни слова, пока не истекло время посещения. Антонина не была уверена, что мать услышала её слова, опоздавшие всего на несколько минут, но критически. «И ты?» Она спохватилась, что мать не поймёт, к чему эти слова относятся. «И ты мне родная!» Они дались ей с невероятным усилием. Мать лежала, отвернувшись и молча. «И ты мне родная!» Повторила Антонина, повысив голос. Фактически она говорила матери, что любит её, и говорила впервые. Антонина не узнала, что после её ухода мать не произнесла уже ни слова до исповеди священнику, последнему человеку, который её слушал. Разрешение ему прийти Антонина выпросила у главврача, поклявшись, что если дойдёт до разбирательства, возьмёт на себя всю ответственность. Тем утром перед больницей она, выполняя просьбу матери, достала из-за икон незаклеенный конверт, в котором нашла письмо на тетрадной страничке и фотографию. Ощущение дежавю было почти сразу разоблачено. Другое письмо, другие фотографии. На этой была могила. Крест из двух тонких металлических трубок с прибитой табличкой. Крапивина Антонина Васильевна, 1932-1950. Дочитав письмо, Антонина некоторое время пыталась расслышать, что чувствует, но вместо этого расслышала, насколько тихо в квартире. Она сидела, потрясённая неистощимостью жизни на то, что способна потрясти. Вроде этой истории, похожей на губку, пропитанную человеческой жалостью, и теперь со всей мочи стиснутую в кулаке. Эта история трогала, но не имела к Антонине ни малейшего отношения, и узнанное ничего для неё не меняло, не могла изменить. Когда что-то похожее на боль всё-таки пробилось, это была не совсем её боль. Антонина жалела маму, папу и эту чужую, давно умершую девочку, которая родила её 35 лет назад, но своим именем на могильной табличке уже ничего не могла ни отменить, ни прибавить. «Дорогая Антонина, прежде всего прими мои сердечные соболезнования. Как немало я знал Наталью Степановну, она успела стать для меня близким человеком, хотя достаточно и того, что она твоя мать и что её любил мой отец. Перед этим горестным событием, как вообще перед смертью одного человека, отступают на задний план все события, сотрясающие общество, а именно такие потрясения, как тебе, конечно, известно, сейчас переживаем мы. Я уже не в том возрасте, чтобы они могли захватить меня так, как захватывают моих сыновей. И всё же я взбудоражен и с нетерпением смотрю в будущее, которое и само нетерпеливо, и будто бы каждый день отвоёвывает у настоящего его владения. Мне интересно, что же из всего этого получится. Впрочем, уже ясно, что экономика на Востоке в результате объединения рухнет окончательно. И всё-таки какое счастье писать тебе об этом. Какое счастье говорить обо всём открыто. Дорогой Антон, по-русски я написала бы «ловлю тебя на слове». Это значит, что сказанное тобой я обращаю на пользу себе. Не только о политике невозможно говорить открыто до определённого момента. Я тоже хочу испытать эту радость освобождения от оков страха, в моём случае, правда, субъективных. Хотя от объективных не мы сами себя освободили, но относится к делу. Так вот, настоящее имя и настоящая биография нашего отца — не единственная тайная, которая стала для меня явным спустя много лет. Меня удочерили. Папа и мама — некровные мои родители. Я ребёнок маминой племянницы, совсем юной девушки, которая не пережила роды. Я пишу это и недоумеваю, зачем? Зачем тебе это знать? Что мы не единокровные брат и сестра? Я никого не могу признать своим отцом, кроме нашего с тобой отца, моего папы. В моей жизни он связан со всем тем, с чем не связан в твоей, и наоборот. Не мы делим его. Он объединяет нас, что, может быть, имеет гораздо большее значение. Дорогая Антонина, что касается отца, то единственное, что я чувствую к нему сегодня, это благодарность. Я хотел написать «за себя и за тебя», но понял, что порядок должен быть обратным. За тебя и за себя. За то, что есть ты, и за то, что есть я. И мне кажется, что это чувство, прости, если не согласишься со мной, стоит гордости, уважения и даже любви. Пусть тебя не удивляет, что я не упоминаю кровное родство, которому ты, видимо, все же придаешь какое-то значение, если пишешь об этом. По мне, весь опыт нашего поколения и отчасти поколения наших родителей перечеркнул кровь как фактор раз и навсегда. Я в деталях запомнил один сон, который видел 30 лет назад. Я иду по сосновому лесу. На земле лежит спящая девушка. На ней голубая военная форма, но какой страны непонятно, и без знаков различия. Ее густые и длинные солнечно-светлые волосы застилают землю на метр вокруг головы. Я подхожу все ближе, попутно замечая, что лес уже не сосновый. Это не стволы деревьев, а стебли гигантских цветов, но как бы не натуральных, похожих на лотосы с египетских фресок, красно-сине-золотых. Я склоняюсь над девушкой и вдруг понимаю, что это вовсе не девушка, а юноша. Вот и волосы уже короткие, и черты лица твёрже, явно мужские. Это я сам.